Глава 15. Спустившись, наконец, с вулкана, они вышли к длинной воде. Выйдя из тени, отбрасываемой огромным черным ртом, они расположились на берегу реки под теплыми лучами солнца. Рядом с ними быстро и бесшумно неслись черные воды. На противоположном берегу чистоколом древесных стволов вновь начинались джунгли. А на этом берегу лава остановилась лишь в нескольких ярдах от воды, уничтожив на своем пути все живое. Пойли погрузила руку в воду. Течение реки было таким быстрым, что сразу же вокруг ее ладони образовался бурун. Она ополоснула лицо. «Я так устала!» — вздохнула она. «Я больше никуда не хочу идти. Здесь все такое незнакомое, совсем не похожее на средний ярус, где мы жили с Лилией. Что произошло здесь с миром? Он что, раскололся на части? Или же тут он и заканчивается?» «Мир должен где-то заканчиваться», — сказала Итмур. «В том месте, где он заканчивается, мы сможем вновь начать его сотворение», — задребезжал Морал. «Мы отдохнем и сразу почувствуем себя лучше», — сказал Грен. «А потом Итмур вернется к своим пастухам». Он посмотрел на нее и, вдруг почувствовав за спиной какое-то движение, резко обернулся, выхватил нож и вскочил на ноги. Перед ним стояли, словно возникнув из-под земли, три волосатых человека. Девушки тоже вскочили. «Не тронь их, Грен!» — крикнула Итмур. «Это рыбаки! Они совершенно безобидны!» И действительно, все они имели безобидный вид. Присмотревшись получше, Грен уже не был уверен в том, что это люди. Все трое были очень полными, а их покрытое густыми волосами тело было рыхлым и очень напоминало гниющий плод. Кроме свисавших с поясов ножей, другого оружия не было. Их одежда состояла только из этих самых поясов. Выражение лица у всех троих было одинаково глупое. Прежде чем они заговорили, Грен обратил внимание на одну интересную деталь. У каждого из них был длинный зеленый хвост, о котором упоминали пастухи. «Вы принесли нам поесть?» — спросил один из них. «Вы принесли пищу для наших животиков?» — уточнил другой. «Мы можем поесть что-нибудь из того, что вы принесли?» Обратился со своим вопросом третий. «Они думают, что мы из моего племени. Это единственное племя, которое они знают», — объяснила Итмур. Повернувшись к рыбакам, она сказала: «У нас нет для вас пищи, рыбаки. Мы просто путешествуем». «У нас нет для вас рыбы», — ответил на это первый рыбак. Остальные почти что хором добавили: «Очень скоро будет время ловить рыбу». «У нас нет ничего, что мы могли бы обменять на пищу, но мы бы с удовольствием поели немного рыбы», — вступил в разговор Грен. «У нас нет рыбы для вас. У нас для себя нет рыбы. Скоро будет время ловить рыбу», — сказали рыбаки. «Да, я это уже слышал. Хотел бы я знать, дадите ли вы нам рыбы, когда она будет у вас?» «Рыба вкусная. Когда идет рыба, ее хватает на всех». «Хорошо», — подытожил Грен и добавил так, чтобы слышали только Пойли, Итмур и, конечно, Морл. «Кажется, это очень простые люди». «Простые или нет, но тем не менее они не бегают на черный рот, намереваясь убить себя», — ответил Морл. «Мы должны спросить их об этом. Как им удается противостоять этой дьявольской песне? Иди с ними. Кажется, они довольно безобидны». «Мы пойдем с вами», — сказал Грен рыбакам. Они посмотрели друг на друга, потоптались на месте, ни слова не говоря, развернулись и пошли вдоль берега реки. Грен и девушки отправились за ними. «Вы хорошо знаете этих людей, Итмур?» — спросила Пойли. «Наше племя их почти не знает, Так, обмениваемся иногда, как я уже говорила. Но мои люди боятся рыбаков, потому что они очень похожи на мертвецов. Они никогда не покидают эту узкую полоску берега. Они совсем не глупы, потому что их знаний достаточно для того, чтобы хорошо питаться, — сказал Грен, поглядывая на круглые бока шагающих впереди мужчин. — Посмотри, какие у них хвосты! — воскликнула Пойли. — Очень странные люди. Я никогда не встречала им подобных. А Морел подумал, мне будет легко ими управлять. Рыбаки шли и сматывали свои хвосты, укладывая их аккуратными кольцами в правую руку. Их действия были доведены до автоматизма. И только сейчас стало заметно, что хвосты эти были необычайно длинными, такими длинными, что концов их не было видно. А то место в области поясницы, где хвосты эти начинались, было прикрыто чем-то похожим на зеленую подушечку. И вдруг, как по команде, рыбаки остановились и обернулись. «Вы не можете идти дальше», — сказали они. «Мы подошли к нашим деревьям, и вам нельзя идти с нами. Стойте здесь, и скоро мы принесем вам рыбу». «А почему мы не можем идти дальше?» — спросил Грен. Один из рыбаков засмеялся. — Потому что у вас нет хвостов. Ждите, и скоро мы принесем вам рыбу. И он ушел со своими товарищами, даже не оглянувшись, чтобы убедиться в том, что его приказ выполнен. — Это странные люди, Грен, — повторила Пойли. — Они мне не нравятся. Да и вообще они на людей не похожи. Пойдем отсюда. Мы сами найдем себе пищу. — Чепуха! Они могут быть нам полезны, — вмешался Морел. — Видишь, вон там внизу что-то стоит, типа лодки. Чуть дальше у берега трудились несколько человек с длинными зелеными хвостами. Они втягивали в лодку большую сеть. Лодка, тяжелая на вид и похожая на баржу посудина, была надежно пришвартована к берегу и слегка покачивалась на волнах длинной воды. Три рыбака, которые привели сюда Грена и девушек, присоединились к работающим и стали помогать им втягивать сеть. Движения их были вялыми, хотя и казалось, что работа спорится у них в руках. Пойли перевела взгляд с них на деревья, в тени которых они работали. Никогда еще не видела она таких деревьев. И от этого ей еще больше стало не по себе. Деревья находились как бы в стороне от другой растительности и были похожи на огромные ананасы. Воротник из колючих листьев, опускавшихся прямо до земли, защищал массивный узловатый ствол странной яйцевидной формы. Из наростов на стволе тянулись длинные стебли, а из верхушки яйца росли листья, колючие и острые, возвышаясь над деревом на 200 футов. «Пойли, давай подойдем поближе и рассмотрим эти деревья», — задребезжал Морел. «Грен и Йетмур останутся здесь и будут наблюдать за нами». «Мне не нравятся и эти люди, и это место, Морел», — ответила Пойли. «И я не оставлю здесь Грена с этой женщиной. Делай со мной что хочешь». «Я не прикоснусь к твоему мужчине», — с негодованием в голосе ответила Йетмур. — Какие глупости ты говоришь? Пойли качнулась вперед, понуждаемая Морелом. Она с мольбой посмотрела на Грена, но он чувствовал себя очень уставшим и даже не взглянул на нее. Неохотно она пошла вперед и вскоре оказалась под деревьями. Они возвышались над ней. Их стволы были похожи на раздувшиеся от неведомой болезни желудки. Морел, казалось, не осознавал нависшей над ним опасности. — Как я и предполагал! — воскликнул он после тщательного осмотра. — Вот где заканчиваются хвосты наших рыбаков. Они связаны с деревьями. Наши друзья просто принадлежат этим деревьям. «Морел, люди не растут на деревьях. Разве ты не знаешь?» Она замолчала, потому что на плечо ей опустилась чья-то рука. Она обернулась. Перед ней стоял рыбак и сверлил ее своими прозрачными глазами. «Ты не должна заходить под деревья. Их тень священна. Мы сказали, чтобы вы не заходили под наши деревья, а ты забыла это. Я отведу тебя обратно к твоим друзьям, которые не пошли за тобой». Пойли посмотрела на его хвост. Моррелл был прав, он оканчивался на наросте одного из деревьев. Дрожь пробежала по телу девушки. В страхе она отодвинулась от рыбака. «Подчинись ему!» — тут же зашипел Моррелл. «Здесь зло, Пойли! Мы должны победить его! Пусть он отведет тебя к Грену и Йетмур, а там мы схватим его и зададим ему несколько вопросов!» «От этого могут быть большие неприятности», — подумала она, но мысли ее сразу же перебил Моррелл. «Нам нужны эти люди, и, возможно, нам понадобится их лодка». Пойли не сопротивлялась, когда рыбак схватил ее за руку и медленно повел к Грену и Йетмур, которые внимательно следили за происходящим. По пути рыбак спокойно разматывал свой хвост. «Сейчас!» — крикнул Моррелл, как только они подошли. Повинуясь его воле, Пойли бросилась рыбаку на спину. Не ожидавший ничего подобного рыбак грохнулся на землю. «Помогите мне!» — закричала Пойли. Но Грен уже был рядом, держа наготове нож. И в это же время откуда-то от берега донесся крик рыбаков. Они бросили свою большую сеть и, громко топая, гурьбой бежали к Грену и девушкам. «Скорей, Грен, отрежь ему хвост!» — быстро произнесла Пойли, подсказанная ей Моррелом, прижимая своего противника к земле. Не задавая лишних вопросов, ведь Моррелл продублировал свой приказ и ему, Грен взмахнул ножом. Он отрубил зеленый хвост примерно с фут от поясницы рыбака, который сразу же перестал сопротивляться. Отрубленный хвост забился на земле, как раненая змея, потом нащупал Грена и обвился вокруг него своими кольцами. Грен нанес еще несколько ударов ножом. Разбрызгивая в разные стороны сок, хвост свернулся в клубок и уполз под дерево. И словно по команде бегущие рыбаки остановились. Бесцельно потоптавшись на месте, они развернулись и пошли обратно загружать сеть в лодку. «Слава богам!» — воскликнула Йетмур. «Пойли, почему ты набросилась на этого беднягу, так, как когда-то на меня?» «Все эти рыбаки не такие, как мы, Йетмур. Они вообще не люди. Они соединены хвостами с этими деревьями», — не глядя в глаза девушки, ответила Пойли. «Эти толстые рыбаки — рабы деревьев», — дребезжал Моррелл. «Это отвратительно. Стебли дерева вросли им в спины, и деревья заставляют их охранять себя. Посмотри на этого несчастного, валяющегося у твоих ног. Это же раб!» «А чем это хуже того, что ты, Моррелл, сделал с нами?» — спросила Пойли дрогнувшим голосом. «Разве есть какая-то разница? Мне совсем не хотелось нападать на него». «Я помогаю вам, спасаю вас. А теперь займитесь этим рыбаком, и не нужно больше глупых пререканий». А тем временем рыбак занялся собой. Усевшись поудобнее, он осматривал колено, сбитое о камень при падении. Было заметно, что он взволнован, но даже это состояние не стерло с его лица глупого выражения. Съежившийся, он был похож сейчас на большой кусок теста. «Ты можешь встать?» — мягко сказал Грен, протягивая руку, чтобы помочь несчастному подняться. — «Ты дрожишь, но тебе нечего бояться. Мы не причиним тебе зла, если ты ответишь на наши вопросы». Рыбак разразился целым потоком слов, большинство из которых невозможно было разобрать, отчаянно жестикулируя при этом своими крупными руками. — «Говори медленнее. Речь идет о деревьях. Что ты хочешь сказать?» «Пожалуйста, деревья, деревья Тамми, я и они, все одно целое. Тамми думает за меня, пока я работаю на него. Ты отрубил мой хвост, соединивший меня с Тамми. Мне уже плохо. Нет вкусного сока. Вы дикие люди. У вас нет дерева Тамми. У вас нет сока. Вы не понимаете, что я говорю. Хватит. Ты ведь человек, не так ли? Ты называешь эти большие вздувшиеся деревья Тамми. И вы работаете на них? А когда они поймали вас? Как давно это было? Рыбак потер ушибленное колено, обвел всех троих бессмысленным взглядом. «Деревья Тамми взяли нас! Обнимать! Постель! Безопасно и уютно, как мама! Дети ходить в мягкие складки! Видеть только ноги! Сосать Тамми! Хвост для того, чтобы научиться ходить! Пожалуйста, отпустите меня!» Я постараюсь найти новый хвост, а то я как несчастный ребенок без хвоста. Пойли, Грен и Йетмур с трудом разобрали половину из сказанного. «Ничего не понимаю», — прошептала Йетмур. «Пока он был с хвостом, он был вполне нормален». «Мы освободили тебя. Мы освободим всех твоих друзей», — подсказал Морел Грену. «Мы заберем вас у этих мерзких деревьев. Вы будете свободными, сможете работать с нами, сможете начать новую жизнь». «Нет, нет, пожалуйста, Тамми выращивает нас, как цветы. У нас нет желания быть дикими людьми, как вы, без любимых деревьев Тамми». «Заткнись!» Грен поднял руку, и рыбак тут же умолк, в страхе кусая губы и царапая себя по бедрам. «Мы ваши освободители, и вы должны быть благодарны нам за это. А теперь быстро говори, что это за лов рыбы, о котором мы слышали. Когда он начинается? Скоро?» «Скоро! Очень скоро! Пожалуйста!» — заскулил рыбак, пытаясь поймать Грена за руку. В то время как трое начали взволнованно обсуждать сложившуюся ситуацию, он опустился на землю и уселся, обхватив голову руками. С помощью Морела, Пойли и Грен быстро выработали план своих дальнейших действий. «Мы спасем их всех от этой унизительной жизни», — сказал Грен. «Они не хотят, чтобы их спасали», — возразила Йетмур. «Они счастливы». «Они отвратительны», — подала голос Пойли. Пока они так говорили, длинная вода вдруг поменяла свой цвет. Гладкая ее поверхность как бы разбилась на миллионы маленьких кусочков, которые плыли по направлению к деревьям Тамми. «Остатки трапезы черного рта!» — закричал Грен. «Быстрее, пока лодка не отплыла и рыбаки не начали ловить рыбу! Держите наготове ножи!» Подгоняемый Морелом, он бросился вперед. Пойли и Йетмур последовали за ним. Другие рыбаки уже успели загрузить сеть в лодку. Увидев, что река преобразилась, они все радостно загалдели и полезли в лодку, укладывая свои хвосты на корме. Когда Грен и девушки подбежали к лодке, в нее уже залезал последний из рыбаков. «Прыгайте!» — крикнул Грен. И все трое прыгнули, приземлившись на грубую, скрипящую под тяжестью их тел палубу. Рыбаки, которые были к ним ближе других, дружно повернули головы. На лодке отсутствовали руль и весла. Построенная под руководством дерева Тамми, она служила одной конкретной цели. С нее ловили рыбу, которая водилась в длинной воде. Ловили просто, тянули тяжелую сеть с одного берега к противоположному. С этой целью через реку натянули толстую грубую веревку и привязали ее к деревьям, которые росли по обоим берегам. Лодка и была прикреплена к этой веревке. Передвигаться по реке она могла только при больших усилиях рыбаков. Одни тянули за веревку, другие ловили рыбу, так, как это было в далекие-далекие времена. Ничто не нарушало размеренного ритма жизни рыбаков, и когда на лодке объявились три чужака, ни рыбаки, ни дерево Тамми не знали, что делать. Функции рыбаков были четко разграничены, разделившись поровну, одни продолжали вытягивать лодку на середину реки, а другие приготовились к обороне. Плотной стеной защитники бросились на пришельцев. Йетмур оглянулась. Спрыгивать обратно на берег было поздно, так как лодка уже отплыла на значительное расстояние. Йетмур выхватила свой нож и встала рядом с Греном и Пойли. И когда рыбаки навалились на них, она ударила в живот первого же попавшегося. Тот упал. Но другим удалось свалить ее на палубу. Нож у нее был выбит, а саму ее крепко держали за руки. Толстяки наступали на Пойли и Грена, и хотя те отчаянно сопротивлялись, их тоже повалили на палубу. Было очевидно, что вначале ни рыбаки, ни их хозяева не предполагали применять ножи. Но, увидев в руках у чужаков оружие, рыбаки выхватили свои. В голове Грена бился яростный и одновременно панический крик Морла: «Вы безмозглые тупицы! Что вы возитесь с этими куклами? Обрубите им пуповины, их хвосты, хвосты! Обрубите их, и они ничего вам не смогут сделать!» Всадив коленом со страшной силой в пах и ударив кулаком в лицо навалившегося на него противника, Грен отбил руку с ножом и вскочил на колени. Направляемый Морелом, он схватил другого рыбака за шею, рванул и отбросил обмякшее тело в сторону. Путь был свободен. Одним прыжком Грен оказался на корме. Здесь аккуратно уложенные 30 хвостов тянулись к берегу. Грен издал вопль победителя и взмахнул ножом. Десяток ударов, и все было кончено. Лодка сильно накренилась, и рыбаки попадали. Им было уже не до нападения. Они стонали и плакали, поднявшись и сбившись в жалкую беспомощную кучку. Никем не управляемая лодка замерла на середине реки. «Вот видишь», — напомнил о себе Морл, — «битва окончена». Поднимаясь, Полли заметила какое-то движение на берегу. Она оглянулась, и глухой крик ужаса сорвался с ее губ. На ее крик обернулись Грен и Йетмур и проследили за ее взглядом. Страх парализовал их. «Ложись!» — закричала Пойли. Мгновение, и над ними со свистом пролетели блестящие, похожие на огромные ножи, листья. Все три дерева Тамми яростно раскачивались. Лишенные своих извечных послушных рабов, они привели в действие кроны. Огромные стволы деревьев дрожали, в то время как зеленые листья со свистом пронзали над лодкой воздух. Едва Пойли успела броситься вниз, как в палубу, оставляя за собой широкий рубец, ударил первый лист. Полетели щепки. Ударили еще два листа. Пойли поняла, что долго под таким обстрелом они не продержатся. На деревья страшно было смотреть, но Пойли не позволила страху окончательно сковать ее волю. Грен и Йетмур еще лежали, распластавшись на корме, а Пойли вскочила и бросилась к борту. Изо всех сил ударила она ножом по веревке, удерживающей лодку посредине реки. Листья свистели рядом. Несколько рыбаков уже истекали кровью. Кровью была обильно залита палуба. Крича, несчастные все вместе пытались защититься от листьев, отползая в сторону от центра палубы. А деревья били и били безжалостно. Наконец, Пойли удалось перерезать веревку. Почувствовав, что лодка начала поворачиваться по течению, она радостно вскрикнула. И в этот самый момент на нее со свистом обрушился лист. Своей острой кромкой он со страшной силой впился ей в грудь. Брызнула кровь. «Пойли!» — одновременно крикнули Грен и Йетмур, вскакивая. Они не успели добежать до нее. Удар был такой силы, что Пойли согнулась пополам. Колени подогнулись, и она стала падать назад. Какое-то мгновение Грен видел ее глаза. В них была нежная грусть. А потом она перевалилась за борт и упала в воду. Грен и Йетмур бросились к борту и посмотрели вниз. В воде, в том месте, где она упала, расходились круги. Над водой всплыла рука с уже наполовину обглоданными пальцами и тут же исчезла в массе гладких рыбьих тел. Бросившись на доски палубы и яростно стуча по ним кулаками, Грен заорал на Морела: «Ты что, не мог спасти ее? Ты жалкий грибок, никчемный нарост! Почему ты ничего не сделал? Ты все время делал ей гадости!» Ответом ему было долгое молчание. Тогда Грен позвал еще раз, горя от ненависти и злобы. Наконец Морел отозвался: «Я наполовину мертв», — прошептал он.